больших, девушка заканчивает разделку второго, орудуя двумя руками как ножницами. Заточка этого оружия такова, что кость даже не снижает скорости движения. Неинтересные они. Ладно, потом как-нибудь еще зайдем. Пошли, парень кивнул девушке и надел шлем. В тот день на стене заказов появились два новых лица, и кругленькая сумма в 100 тысяч за убийство каждого. Клан Техак лишился в тот день не только своего лидера, они лишились ударного звена своих лучших головорезов, которые выполняли заказы и приносили основной доход. 24.08.2013. Глава 2. Что вы будете делать, очутившись в незнакомом месте? Наверное, скорее всего, вы попытаетесь найти кого-то, кто сможет как-то помочь вам. Очень логичный шаг, между прочим. Но как быть, если этот кто-то за просто так не помогает? Нужны деньги. К чему это маленькое вступление? О, это прелюдия перед тем, как я изложу свой гениальный план. Всякий раз, оказываясь в новом мире, меня спасала алхимия. Я мог создать золото, камни, все, что имело ценность. На Татуине же я оказался в затруднении. Кредиты, электронные деньги. И подделать их пока не в моей компетенции. Конечно, можно наворотить кучу золота и пойти ее продавать. А кому? Насколько я помню, тут не водится никого достаточно богатого, кроме хаттов. Но эти платить не будут из принципа, попытаются отнять, что приведет к драке, где мы с Ласт их превратим в фарш и заберем денежки. Так зачем такая куча лишних телодвижений? Проще вот прям сразу пойти и прибить местную мафию. Что мы и делаем. Скажите, рискованно, безумно, в моем стиле. Это даже любопытно, ведь после того, как руководство умрет, начнется нехилая такая мясорубка, пародия на царя горы. Мда. Впрочем, у меня есть еще кое-какие планы. Надеюсь, у местных есть нужные мне данные, иначе придется строить долгосрочные задачи, основываясь на авось. Ласт, какая обстановка? Тихо. Отлично, тогда можно приступать. Узнать, где хатты, оказалось очень просто. Первый же прохожий и пушка у него под носом. Вуаля, у нас точное направление. Логово хатты оказалось огромным холмом, вход в который перекрывали стальные двери. Подготовка к штурму лично у меня заняла 5 минут, перезарядить все, что может стрелять в доспехи и поменять накопители. Ласт все это время внимательно следила за окрестностями. Ей броню тоже пришлось выдать. Кто знал, может, нас после переноса в открытый космос выкинет. Но, так или иначе, у нее была легкая версия. Это значило лишь то, что пушек в ней нет. Щиты есть, а оружия нет. Ты постучишься или я? Уточняю у девушки. Я. Ласт кровожадно улыбнулась и надела шлем. Ну вот, не нравится он ей. Она его при любом удобном случае снимает. Постучаться в исполнении девушки было весьма впечатляюще. Воспользовавшись своими удлинившимися ноготками, она, как ножом для бумаги, быстро обвела круг диаметром в несколько метров. Бух! Стальной блин вывалился, открывая нам проход. Тук, тук, даже под шлемом можно было угадать, что Ласт улыбалась. Однако, местные системы защиты оказались на высоте. Спустя всего 5 секунд после вскрытия заорала сигнализация. Вперед! И наша боевая двойка нырнула в проем. Оценка. Коридор, длинный, узкий, прямой. Идеальное место, что подстреливаться. Вывод. На другой стороне КПП. Дух. Граната. Из пространственного кармана в руку прыгает один любопытный состав. Бросок. Бах. Сзади Ласт вскидывает руки, и ее когти пробивают стены, корежа и ломая провода и возможные сюрпризы. Вперед. Быстрее. А вот и КПП. Все разворочено взрывом, двери нет, по ту сторону лежит труп, чей пока не знаю, но потом обязательно полюбопытствую. Далее. Калейдоскопом мелькают коридоры и комнаты. Где, то есть существа, где, то нет. Итог одинаков. Ворваться, выстрел из орудий, магия, краем глаза отметь когти Ласт. Далее. Секунды тянутся как минуты, бешеная гонка, удар на опережение. Как только бандиты поймут, что их атаковали всерьез, будут проблемы. Пока же они как слепые котята, некоторые еще даже оружие не достали. Стоять. Крик сбоку, вспышка, неизвестное воздействие, трата магии в штатном режиме, в меня попали лазером. Ву-у-у. Бах. Снаряды из моей пушки оставляют после себя месиво из костей и плоти. И горе тому, кто стоит у меня на пути. Бег. Гонка продолжается, но мы замедлились. В комнатах теперь вместо расслабленных ксеносов вооруженные до зубов пираты. И стреляют они отменно, почти всегда на поражение. Текущий заряд 94%. Оптимизация щита к новому воздействию. Текущие затраты на блокирование 1 попадания составляют 0,098%. Дальше. Не знаю, сколько точно мы пробежали, но внезапно все кончилось. В новом коридоре было пусто, комнаты были покинуты. Осторожно, проверяя на возможные ловушки, мы прошлись до конца. Новая дверь. Вскрываю, спросила Ласт. Ее броне тоже досталось, но сама она была невредима и очень довольна. Давай, я никогда не устану на это смотреть. Взмах руки этой девушки и прочнейшая дверь распадается. За дверью оказалась зала. Довольно длинное помещение, с одним маленьким но, очень низкий потолок. А еще тут стояли столы с деталями, около стен были человекоподобные машины, а с потока свисали металлические конечности. Холодную, расчетливую отрешенность сняло как по волшебству. Сокровища, Ли. Потом, все твое, но нам надо закончить дело. А, нет, я отсюда не уйду. Эр-эр-эр-эр. Ласт зарычала и одним прыжком добралась до меня. Бум. По шлему что? То ударило. Гулко так, звон прошел только через минуту. Хма, признаю, мозги это прочистило. Идем дальше. Да, идет, я это, занесло меня. Я так и поняла. Потом поблагодаришь. Дух. Заметка. Приоритет 0. Проверить взаимодействие двух защитных полей. Подозреваю эффект нейтрализации. Принято. Идем. Наша цель должна быть уже близко. Если отключить фильтр запаха в шлеме, то ты почуешь вонь. Это хат. Я его и без отключения чую. Тогда вскрывай следующую дверь. 29.08.2013. Взгляд со стороны. В логове хатта царило напряженное молчание. Ни один из обитателей не смел и пикнуть. Ваша агукта колеке? Хатт обратился к наемнику в вычурной броне. Джабба спрашивает. «Долго ли ему терпеть ваши спины?» – перевел стоящий рядом протокольный дроид. Протокольные дроиды очень вежливые, поэтому речь хатта была окультурена. «Извините, но у нас трудности». Командир наемников даже не обернулся, что было верхом непочтения. Но ситуация не располагала ко всяким расшаркиваниям. Сборный отряд, числом в 20 разумных, удерживал на прицеле единственный вход, или выход, в это помещение. «Шааба какет абанаку?» – Джабба спрашивает. «За что он вам платит, если всего два бойца прорвали оборону?» «Я не знаю, что это за твари, но там...» Наемник качнул головой, «там подохли уже 40 бойцов охраны, а мы так и не успели даже толком их рассмотреть». «Никаек гамата от эфе». Джабба говорит, «чтоб вы выметались отсюда и принесли ему головы напавших на него не очень разумных. Тут лучшее место для засады». Отмахнулся командир, все так же не сводя бластерную винтовку со входа. «Бом!» Глухой. Протяжный звон раздался по ту сторону двери. Бом. На казавшейся несокрушимой двери образовалась вмятина. Они прорываются. Огонь по моей команде. Залпом. Да, сэр, есть. В разнобой откликнулись бойцы, но как, то не слишком уверенно. Рабыня Твилек подобралась поближе к хатту и постаралась спрятаться за его тушей. Джабу такое подлое поведение разозлило да нельзя, так что рабыня была вытащена за цепь, приделанную к ее ошейнику, чтоб быть избитой. Бом. Дюра сталевую дверь следующим ударом просто выгнула. Готовься. Командир поднял руку. Однако, все сложилось несколько иначе. Следующий удар был такой силы, что дверь не просто вылетела, она как огромный снаряд врезалась в построившихся в две линии наемников. Активация. Из прохода повалил синеватый дым. Быстро, почти мгновенно, заполняя помещение. Кавабе. Что, что? Переспросил протокольный дроид, но его хозяин так и не ответил. Райнер Ли, один мудрец сказал, что лучшая драка, это та драка, которой не было. Очень интересное высказывание, я с ним в этом совершенно согласен. Перед вторжением в следующую комнату я немного подумал. Знаю, знаю, это очень нетипично для меня, но все же, я подумал и понял, что хаттов перестрелки могут задеть, а то и специально пристрелить, а мне он нужен целый. Вариант с оглушением оказался единственным приемлемым. Но как оглушить толпу ксеносов с разной физиологией, разным обменом веществ? И если на охранников у меня найдется управа, гуманоиды они, то сам хат, слизень, у меня нет ничего, чтобы действовало на них. Так что пришлось очень крепко подумать и провести маленький эксперимент буквально на коленке. Меня же поили в баре, так, так, мне тот зеленый при встрече дуй предлагал, предлагал, и этот же зеленый говорил, что на всех действует. И да, неужели вы считаете, что я пропущу такое вещество мимо? Так что наркотик был тщательно упакован и задвинут в дальний угол сейфа, а теперь вот пригодился. Ну и убойная вещь получилась, надо признать. В этот раз дверь выбивал я, а не Ласт. Просто мне надо было ввести в эту комнату разом очень большое количество вещества, и малый разрез тут не подходил, да и сама дверца. Не всякий сейф такой может похвастать. Но после третьего стенобитного заклинания она сдала, а потом была пробная химическая атака. Концентрированный наркотик, да еще в компании с алкоголем в форме аэрозоля. Спустя примерно минуту я зашел, лежали все. Любопытство, что грызло меня все это время, довольно заурчало и успокоилось. Шутка ли? Целую минуту гадать, сработало или нет. Ласт, тут все готовы, заходи. Так это и есть хат. Первое, на что обратила внимание девушка, была туша слизня. Ага, и какого это пола? Ласт проследила глазами цепь, оценила рабыню и вернулась к хату. Хм, любопытно. Ну не сдержался я, не сдержался. Гермафродит. Презрительно констатировала в итоге девушка. Хма, ну да ладно. А теперь мне нужна твоя помощь. Я не знаю, сколько будет действовать моя отрава, и не убьет ли она их в конце, так что мне нужно провести один ритуал. Ритуал? Да. Видишь ли, Ласт, кроме красных камней, что дают силу, есть и другие. Например, черные, которые содержат знания. Их труднее изготовить, гораздо, но для меня они куда как ценнее. И, да, из хатта будет черный камень, а с охраной, хма, черт, с ними так поступим. Кто загибаться будет, техно-красные, кто отойдет, тем сделаем предложение, от которого нельзя отказаться. А если откажутся, тоже на камне. 01.09.2013. Глава 3. Взгляд со стороны. Мосса, если казался вымершим, не было ни толп разумных, что нескончаемым потоком кочевали от баров до кантин, ни даже дроидов, сервисных служащих. Но что заставило обезлюдить такой город, что загнало под землю его жителей? Вполне допустимо, что жара. На Татуине довольно часто поверхность могла нагреваться до 100 градусов по Цельсию, но в данном случае можно было бы заметить джавов или тусканов, коренных жителей этого мира. Значит, случилось то, чего боялись и так страстно желали все. Передел. Война группировок, победитель которой получает все, даже жизни проигравших. Перед мастерской дроидов остановилась фигура. Массивный доспех, вычурный орнамент и блеск. Солнце играло на блестящих пластинах брони. Ли, а это был он, медленно оглядел улицу. Боятся, волки позорные. Нет никого. Но долго рефлексировать по этому поводу он не стал. Сегодня не до охоты. После последней волны удалось наконец утвердить статус-кво. Но такой успех был обусловлен потерями целых 10 дроидов. Райнер воспринимал поражение каждого из этих роботов очень близко к сердцу, ведь это были его творения, поделки, что он воссоздал из работающего металлолома. Хатт оказался типичной сорокой, тащил все, что ему нравилось, но как только игрушка надоедала, он ломал ее и выбрасывал. Потому, то и удалась авантюра. После захвата логова Джаббы события понеслись кувырком. Слишком лакомыми оказались знания из головы слизня, переростка. Одни только контакты чего стоили. Джабба мог купить все. Ограничения были только в деньгах. Вот, к примеру, голова Дарта Вейдера на черном рынке оценивалась в 748 миллионов кредитов, в то время как линейный корабль-разрушитель можно было найти всего за 170. А что такое 5 разрушителей? Это не только ужасающая огневая мощь, это по 30 звеньев Тай, истребителей, 7 кораблей в каждом, и 13 звена Тай, бомбардировщиков, 4 корабля в каждом. Такая армада способна вести небольшую, по меркам галактики, но очень победоносную войну. И, конечно, реакция Райнера была предсказуемой. Мало того, что он знал о Вейдере из фильмов, что делало их встречу неизбежной, любопытно же, так еще и теперь стало интересно, за что такая цена. Ну, никак в его голове не сходилось, чтоб маг, пусть даже очень сильный, мог быть равным 5 линкорам. Вот взять в пример его самого. Чтоб причинить ущерб, сравнимый с орбитальной бомбардировкой, надо было трансмутировать взрывчатку пару дней, а корабль всего-навсего делал 1-2 выстрелов. Дверь в мастерскую открылась. Хозяин, геоназианец, оторвался от полировки странного вида конструкции, чтоб оценить клиента, но уже через секунду он активно замахал крыльями, стремясь услужить высокому гостю. «Господин, это честь для меня, я так рад, что вы не забыли про меня». И, Ли был немного не в настроении. «Ну как же, вы доказали свое право силой». Хозяин мастерской почтительно сложил лапки на груди. «Да, был такой эпизод. О смерти Хатта прознали каким, то образом уже через 10 дней. К тому времени холм оказался превращен в настоящую крепость, а не то жалкое подобие, что было раньше. Вместо хлипких перегородок – стальные двери с гермостворками, вместо живых охранников – гауссовские турели, работающие на магии, а значит неуязвимые для ионного оружия. Вместо темных, пыльных коридоров – просторные светлые залы, оформленные в самом лучшем европейском стиле. Белый пластик, блестящие металлические конструкции – все очень цивилизованно и аккуратно. Не то что тот, простите за выражение, срач, что развел у себя Джабба. Вторым эшелоном стали дроиды. Райнеру потребовались сутки, чтобы разобрать некоторых роботов по винтику и собрать вновь. Разум этих дроидов удалось легко подчинить, коды допуска были известны из памяти слизняка, а вот с телами. Да это была морока. На складе валялись в основном протокольные дроиды, которых Джабба поломал от ярости, вот их-то и пришлось оптимизировать для войны. Протокольные дроиды после всех манипуляций сами себя даже не напоминали. Чуть позже их назовут «Покоритель минус один», а пока это были неплохие подопытные по мнению Райнера. Пока эти дроны ничем особым не блистали, так, более крепкая броня из двимерских сплавов, более подвижные механические части, созданные по технологии автоброни, ну и конечно более осмысленный внешний вид, благодаря алхимии. Никаких палка, палка огуречек. Более всего новые протокольные дроиды напоминали ракшаши, тигроподобных гуманоидов синего цвета. Естественно, что технический разум ли предусматривал схватку в ближнем бою, так что помимо стандартных бластеров были и клинки с алхимической заточкой. Бластеры, кстати, тоже были разъяты и проанализированы. Вердикт был: палка, копалка, неплохая дубинка, наши бы уже давно такую сделали, если б был такой газ. Да, да, бластеры работали на газе, который, кстати, заливался и в баки космических кораблей. Но вернемся к роботам. Протокольные, не боевые машины, но способны к самообучению. Так что к моменту, когда у ворот остановился первый глиссер с пиратами, ракшаши были готовы к бою. Первые стычки описывать бесполезно, идиотов и самоубийц всегда ждет одинаковый конец. Они прилетают, выгружаются и беспечно топают ко входу. Выстрелы из охранной турели. Те, что уцелели, пытаются сбежать. Дроиды перемещаются по пневмолифтам в тыл к отступающим и точными выстрелами их всех упокаивают. И так раз за разом. Но вот последний штурм был другой. Массированная атака из более чем сотни наемников. Периметр бывшей базы был прорван, и пиратам удалось пройти целых 2 уровня из 5, прежде чем они были остановлены. Но чего нельзя отрицать, так это того, что кровью они умылись знатно. Всего несколько разумных отступило, да и то по вине недостатка сил, дроиды понесли потери. Вот потому Райнеру и пришлось совершать эту вылазку. Мозги дроидов он еще не умел делать, но мечтал, что скоро научится. А пока надо было просто докупить роботов. Стоп, что именно я доказал силой, уточнил ли? Вы будете забирать работу Джаббы, вы заняли его логово, вы, а, да, я не против восстановить прежний уровень. Замечательно, замечательно. Геоназианец закружился вокруг. Тогда позвольте я вам первый заплачу за охрану. Мне нужны дроиды. Сей момент. Какие? Есть астродроиды, протокольные. А что, не будьте застатков КНС. ХМ. Продавец завис на одном месте, часто, часто взмахивая крыльями. Для кого, то другого не нашел бы, но не для вас. Есть 31 супербоевых дроидов. Торговец явно лукавил. Остатки дроидов были у многих, но вот только за их использование любой гражданин империи имел право убить. Так что их просто потихоньку разбирали на запчасти и продавали в таком виде. Отлично. Цена, моя безопасность. ХМ. Восстановить контроль над городом занятие не пары часов. Но не волнуйтесь, в течение недели я уверен, что все вернется на круги своя. 19.09.2013. Райнер Ли. Новая власть, новые правила. Я спокойно смотрел в глаза Радианцу. Но ты требуешь долг, который я уже выплатил Джаббе. Ксенос еще более активно стал размахивать руками. Та безобразная ситуация, что вы сейчас имеете радость наблюдать, не что иное, как самый обычный сбор дани. Хатт очень плотно опутал этот мир сетями коррупции. И, конечно, набросить новое ярмо на шею никто не горел особым желанием. А еще под шумок организовались мелкие группировки, бывшие ранее под сильнейшим прессом. Разумные и неразумные оказались в хаосе, самом натуральном и неделимом. Наркотики, охотники за головами, ловчие рабов и просто совавшиеся с привязи безумцы. Простите за некоторую сумбурность этого повествования, но уже накипело. Захотел стать новым боссом, докажи это делом. Убей всех психов, жадничать не надо, новые сами набегут, силой отбери рабов, лично выпотроши самого отъявленного головореза, ну и выбей все долги. Новая власть не берет на себя долги старой. Ах да, чуть не забыл самый главный момент, надо продемонстрировать свою, полностью преданную армию. В моем случае это стали ракшаши, постоянные патрули, тройки. Мосейсли вздохнул чуть спокойнее, всего чуть, чуть, а у меня добавилось головной боли с ремонтом, ведь нет, нет, а найдется какой-нибудь суицидник, который на зуб готов попробовать боевого дроида. Да, да, боевого дроида. Пришлось лично посещать все мастерские в городе, скупая или выменивая дроидов. Кому, то, как самому первому торговцу, пришлось пообещать защиту. Но дело того стоило, более 300 боевых единиц. Венцом стали целых 4 магностража. Черт, это были не просто роботы, это были полноценные боевые единицы. Да, думаю, надо чуть-чуть уточнить на тему различий дроидов. Итак, настало время развеять мифы. Бойцы конфедерации немедлительны, они стреляют без промахов, их электронные мозги способны к минимальной импровизации. То, что мы видели на экранах телевизоров, выдумки сценаристов и режиссеров. Обычный ПАДИН, очень универсальная платформа, способная вести бои в разных ландшафтах, использовать почти все известное вооружение, более того, после минимальной прошивки их программного ядра они способны водить любой вид транспорта. Конечно, в мире нет ничего идеального, а если быть точным, то бич всех поделок конфедератов, брак, а может даже и диверсия, иного объяснения нет. Почти 90% всех ПАДИН обладают заторможенным откликом конечностей. Мозгу робота приходится по несколько десятков раз повторять сигналы, что очень сильно понижает быстродействие, реакцию. Но это не так заметно, ведь средний ПАДИН лишь чуть медленнее человека. А человек, надо вам сказать, на уровне других рас, имеет очень неплохие показатели. Вы спросите, а как же так? Да очень просто, люди обладают самым большим коэффициентом приспосабливаемости. Ни одна другая раса не способна так варьировать свои показатели. Конечно, человек не будет сильнее вуки или ловчее твиллика, но он может приблизиться к ним. Развитие, эволюция, приспособление, называйте как хотите, смысла это не меняет. Так вот, дроиды обладали твердым средним уровнем, потому на такой брак не обращали внимания. А вот уже в следующих моделях его исправили, потому, то супербоевые дроиды классифицируются как более быстрые машины, хотя мозги у них такие же, как и ПАДИН, софт, другой, заточенный на бой, а мозг тот же. А вот магностражи, штучная работа, практически ручная сборка, напоминаю, что они могли на некоторое время задержать джедая один на один. Так вот, к чему я это все веду. Даже протокольные дроиды после пересборки были способны оказать значительное сопротивление, без программ, с гражданскими мозгами. А тут мы имеем дело с военной техникой, пусть массовой, но ее создавали для войны, специализация. В итоге, после моих опытов, мы имеем армию, с четкой иерархией, наработанной тактикой и колоссальное преимущество в физических возможностях. Боевые тройки заполнили улицы Мосейсли уже через пару недель, а через месяц стали видны наглядные результаты. Уровень беспредела упал с ХАЭС до криминальный район. Что, согласитесь, огромное достижение. Нет, тут по-прежнему могли убить ни за что, но вот после этого надо было либо выплатить виру, либо бежать отсюда. Хотя еще были еще лицензии на уничтожение, ими тоже шла торговля. Был и третий вариант, атаковать патруль. Кстати, по первости я потерял около 30 роботов, пока они брали город под контроль. Основной процент невосполнимых потерь пришелся на гранаты. Какая, то особо борзая банда завела такую неприятную привычку, выскакивать из строений, обвешавшись термодетонаторами. Хотя они довольно быстро кончились, так или иначе, но город сдавался. Последним сдался космопорт. Нет, пока о контроле орбиты быть не могло и речи, пока все упиралось в скорости местный контингент. Как вы думаете, почему меня до сих пор никто не приголубит орбитальной бомбардировкой? Да просто потому, что ни у кого нет орудий, способных вести огонь сквозь атмосферу. Лазеры – чисто космическая прерогатива, ведь в условиях атмосферы дальность огня просто смехотворна, да и луч теряет убойность очень быстро. Я не говорю, что таких орудий не существует, они есть, Просто тут его нет, а идти на таран, ну не знаю, скорее всего пока до такого не дошло, и не сможет дойти. А пока вернемся к нашим должникам. Джабба промышлял не только наркотиками, оружием, работорговлей, но и ростовщичеством. И если наркотрафик удалось подчинить, обложив данью, оружие и рабы идут напрямую ко мне, то долги. Почти все население было его кредиторами, и львиная часть денег Хатта была на руках, а раз основные дела закончились, то пришло время собирать деньги. Ты должен 34 тысячи. Первые пару долгов было довольно интересно выбивать. Такие эмоции, такая экспрессия. А потом надоело. Четыре магнастража за спиной, без внешних модификаций, молча ожидали приказа. Нет, я все отдал. Взять. Схема отработана. Проблем быть не может. Должник привычно палит из спрятанного лазера, пустотный щит, на основе магии пространства, успешно справляется. А дроиды берут должника под белые рученьки. Далее ситуация разнится, от моментального возвращения денег, до визита на второй этаж бывшего убежища Хатта. Там у меня лаборатория. Нет, что вы, я никого не пытаю. Просто различные расы такие любопытные. Там чуть кровушки взять, чуть кожи чешуи, органы просветить рентгеном. Новый мир, новые знания. Эту аксиому я усвоил уже давно. Да, все очень просто и очень сложно одновременно. Приходя на новое место, возникают сразу десятки дел, сотни направлений, где нужно проделать опыты, черт, да банальные экскурсии, это тоже любопытно. Внешние дела постепенно утихали, а значит, пятый, как там поживает зверек. Ранкор пока не выказывал никаких негативных реакций, бывший протокольный дроид пожал плечами. Кстати, забавный факт, но невозвратные потери пришлись только на первые номера. Вы его хоть кормили? Приказа не поступало. Ма, тогда такой вопрос, как часто его кормили до этого? Предыдущий хозяин направлял около 5 человек в месяц неравномерно, с разными промежутками времени. Значит, пока он просто голоден, а не издох, подтверждаю. Тогда подготовьте лабораторию. И да, активируйте завод на 4 уровня. Да, хозяин, вы желаете пополнить армию? Нет, пятый, сейчас все единичные номера для меня нужнее как ассистенты. Войной займутся Падин. Вы будете преобразованы в новую форму, с сохранением личности. Приказ понят, выполняю. А сейчас самое время открыть тортик. Из фильма, где об этом вскользь упомянули, ранкоры – жутко опасные твари. Даже мастер, джедай предпочтет отступить, но не ввязываться в бой. Что же за зверек такой пушной? А вот самому любопытно. Гулкий звук моих шагов далеко разносится по естественной пещере. Тут я ничего не менял, он как был, так и остался. Шестой уровень, бестиарий для одной бестии. Я иду быстро, внимательно оглядываясь по сторонам. Камни душ чуть слышно гудят, почти на грани моего слуха, при этом очень ярко светится. Энергия пульсирует, перетекает. Стоит добавить еще хоть каплю, не смогу больше сделать и шага, щит станет стационарным. Паранойя? Ну, скажем так, здравая предосторожность. Тут повсюду валяются остовы, то ли людей, то ли иных ксеносов. Но их объединяет одно, мясо обглодано, многие кости перекушены. Хма, да, я кажется забыл описать ранкора. Это зверюга, растущая всю жизнь. Молодой ранкор ростом может быть около 4-6 метров, а вот взрослая уже, ну, 20 не предел. Виду тварь самого примерского, аналогов не припомню. Р-р-р-р-р. Вдалеке слышится рев. Тварь почуяла меня, отлично. Любопытно, за что же его так опасаются, кроме размера. Встреча произошла уже через 200 метров. Ранкор вальяжно выбрался из, за какой, то расщелины. Тварь помотала свой башкой и, наконец, увидела меня. Р-р-р-р. Очередной рев сотряс стены пещеры. Активация. Сам бой меня не интересует, мне нужен только хорошо зафиксированный пациент. Алхимическое преобразование превращает скальную породу в титан. Цепь, толщиной с меня, устремляется к правой лапе. Активация. Цепь. Еще. Тварь опутана, но еще не успела сообразить, что же такое происходит. Р-р-р-р. Вы когда-нибудь слушали изумленный рык? Я только что. Очень интересный звук. А вот дальше начались проблемы. Ранкор попытался вырваться. Титан тревожно звякнул. После чего последовал оглушительный звук. Одна из цепей лопнула. Активация. Сразу десяток цепей накрыли тварь. Теперь она больше напоминала какой-то гротескный кокон. Рев продолжался. Ранкор рычал. Дергался, цепи, что его опутали, издавали непрерывный, высокий звон. Время, образ, представить, понять, создать, активация, новый алхимический круг, только в этот раз он заметно больше. Ранкор в последний раз дернулся, после чего его накрыло волной преобразовывающего металла. Хех, забавно. Посреди пещеры лежал аккуратный такой гробик. Не свинцовый, нет, в его состав входили как и титан, так сталь. Ну а самым шикарным, по моему мнению, аксессуаром стал намордник. Да и внутри тварь удерживалась цепями из двимерского металла. Ну, здравствуй, мы с тобой проведем много счастли. Хорошо, для меня счастливых, а для тебя не очень, часов. А теперь остался главный вопрос. Как тебя отсюда достать? Хм, знаю. Вингардиум Левиоса. Думаю, что могу пропустить небольшой промежуток времени, вы не против. Хотя, если все попытаться уместить в несколько строк, все будет примерно следующим образом. Я что, то исследовал, ласт с кем, то развлекалась, дроиды делали дроидов. С моей точки зрения, идиллия. Но не все было столь радужно. Структура, которую мы выстроили, опасно покачнулась. Никто из нас не был управленцем. Тенденция стала особо заметна, когда на базу было совершено нападение. Знаете, как мне это обосновал единственный выживший? Приказ оставлять языка я отдал почти сразу. Вы долго не показывали силу, мы думали, новый передел власти. Бред, чистой воды. Но нашлась парочка сорвиголов, которые пошли, взяли бластер и поехали прямо к моим воротам с целью всех перестрелять. Хотя с какой, то стороны я их понимаю. Новая власть огнем и мечом установила новый режим и просто остановилась, замерла. Нет больше ни репрессий, ни гонений, даже новых законов правил, кроме тех, что появились еще во времена захвата. Что должна была подумать вольница? Мда, дилемма. Решить проблему мне удалось только спустя неделю. Мне в голову закралась одна довольно забавная идейка, зачем боссу мафии марать свою ручку. Джабба исполнял только роль большой страшилки. Вся его деятельность заключалась в наказании нерадивых исполнителей. Так вот, мне был нужен заместитель. И я даже примерно знал, кого мне надо. В моей, уже порядком прохудившейся, памяти были обрывочные сведения о нынешних самых крутых рыбках. Джабба Хатт, Бабба Фетт, Тайберзан, Боск Ик, 88. Бабба сейчас где? То в Империи, как и остальные клоны, служит Императору. Ну, в смысле, убивает неугодных. Хатта я своими ручками разъял, а вот последняя тарица. Ну начнем с того, что, вроде как, Ик еще не создали. В датах я плаваю, причем очень и очень сильно. Боск, этот гаврик больше как убийца работает, не будет он администратором. Оставался только последний, Зан. Что мне о нем известно? Да, пожалуй, ничего, только тот факт, что с ним враждовал картель хаттов. Ну и то, что к тому моменту, когда вторая звезда смерти была завершена, армада синдиката могла доставить огромные проблемы как империи, так и повстанцам. Хотя этих синдикат мог вообще стереть. Итак, он был идеален. Но где его сейчас черти носит, я не знал. Даже более того, откуда искать, я тоже не знал. Это был пад. Отчаянные времена требовали отчаянных действий. Взгляд со стороны. Дроид шел по улице, величественно и неспешно. Отчетливые, хищные, пластичные, наигранно вялые движения. Создатель лично изменял внешний вид шестого. Свет звезды, что освещало Татуин, играл на блестящем корпусе желтого цвета. Прохожие, которые в этот момент оказались неподалеку, оборачивались. Когда, то давно, давно, Райнер жаловался на отсутствие у себя задатков модельера. С течением времени этот недостаток стал выравниваться. И вот теперь обводы робота его работы притягивали взгляды. За основу был взят неизвестный в этом мире хищник, его шлем, его оборудование. Основным цветом брони, хотя скорее декорацией, дроида был золотой цвет, с небольшими черными элементами. Путь шестого лежал в одну из кантин, что в изобилии расположились вокруг космопорта. Туда же, по соседним улицам, направлялись седьмой, восьмой, девятый и одиннадцатый. Все они имели только один приказ. В этот день над городом висело какое-то давящее чувство. Каждый, кто бы ни вышел на улицу, прочь от надежных стен, ощущал бы пристальный взгляд, который словно изучал тебя под микроскопом. Оно, казалось, разливалось отовсюду. Бармен, повтори. Капитан одного из кораблей, недавно севших в космопорте Мос Эйсли, требовательно ударил кулаком по стойке. И да, мне кто-нибудь объяснит, что происходит с Джаббой. Думаю, что последнее, моя задача. От входа донесся искаженный металлом голос. Позвольте представиться, Я номер 7. Капитан резко обернулся и застыл, напряженно рассматривая только что вошедшего дроида. Что тебе, парень? Мой хозяин послал меня сюда с определенной задачей, и ты подходишь. Ха, ты вообще кто? Я номер 7. У меня для вас есть работа. Если ты хорошо платишь за работу, то я за нее возьмусь. Но до этого я должен отдать товар Джабби. Товар вы можете передать мне. Я вправе решать вопросы данной компетенции. А ты знаешь, что произойдет, если Джабба узнает, что кто пытался перехватить его товар? Джабба из рода Хаттов был аннигилирован. Я представляю победившую сторону. Что? Джабба из рода Хаттов была. Я понял. Мне надо переговорить с твоим хозяином. Хозяин в данный момент занят, но я уполномочен решать почти все вопросы, которые могут возникнуть в ходе моей миссии. Сдается мне, что тут кто-то врет. Из-за стола, расположенного в углу, раздался недовольный голос. То, что Хатта завалили, я слышал, а еще есть достоверная информация, что пришедший на его место использует только дроидов. Да, из другого угла кто-то выразил свое согласие. Так, этот парнишка врет, нацепил крутую броню и пытается себя выдать за приближенного. А как вообще зовут нового босса? Впрочем, оно не важно. Если я сейчас притащу ему голову этого, капитан, что сидел за стойкой, тыкнул пальцем в грудь дроида, то я смогу решить свои вопросы. Я вынужден вас предупредить, совет воздержаться от агрессии в сторону посланника. Дроид отступил на шаг. Стоять. Контрабандист достал бластер. Зафиксирован акт агрессии. Корпус дроида отклонился ровно на 45 градусов, выпуская из своих плеч раструбы бластеров. Вытянутые вперед руки раскрылись в районе запястья, демонстрируя встроенные орудия, схожие по внешними виду с супербоевыми дроидами. Особо внимательный взгляд бы заметил, что помимо встроенных орудий, запястья содержали по небольшой ракете. Дорогое удовольствие. Переход в боевой режим. Оповещение карательного отряда. Стой, стой, он все понял. Бармен поспешил отобрать бластер у растерявшегося капитана. Вот, видишь, нет больше оружия. Подтверждаю. Отмена приказа на выдвижение. У меня по-прежнему есть для вас работа. Груз вы можете отдать любому патрулю. В данный момент в этот район стянуто 60% сил. Да, я понял. Какое дело? Прошу ознакомиться. Дроид протянул заранее подготовленный лист бумаги. Самой настоящей бумаги. Это доказало серьезность его намерений гораздо лучше демонстрации вооружения. Если кто-то, владеющий космическим кораблем, заинтересован, прошу подойти и взять задачу. Позднее хозяин выделит кого-то из нас. Та единица будет постоянно находиться в одной из кантин или баров с заданиями. Как вы можете видеть, оплата по факту выполнения. Все неустойки и штрафы указаны. Вы согласны с заданием? Да, тут все ясно, но ты уверен в цене задачи? Я не имею прав изменять цены. Если вы отказываетесь от задания, то я могу предложить другое. Нет, я беру это. Где мне загружать корабль? Все указано в листе. Вижу. Это все? Да. Я повторяю, если кто-то, владеющий космическим кораблем, желает получить задание, обращайтесь. На несколько секунд повисла тишина. После чего сначала один, потом другой, один за другим, владельцы кораблей подходили к дроиду. То же самое происходило и в других кантинах. Картель, новый, пока еще даже не имевший своего имени, сделал первый шаг. Глава. Взгляд со стороны. Корускант. Корабль плавно скользнул в док. Спустя несколько минут по трапу спустился капитан и привычно сунул взятку в несколько сотен кредитов проверяющему. Проверяющий столь же привычно отписался, что на корабле ничего запрещенного нет. Уже через 3 часа 5 больших коробок ждали своих покупателей на черном рынке. Корабль вышел из дока и направился прочь из атмосферы. Схожие корабли то тут, то там мелькали по всей галактике. Они завозили товар на Дантуин, Нал, Хатту, Нар, Шаддар, Куэт, Манаан, Мон, Каламари и другие. Обратно они везли самые редкие ресурсы, что можно было достать в тех мирах. А вслед этим кораблям летели транспортники, полные странного вида дроидов и головорезов. В мирах внешнего кольца, фронтире, ведомые волей своего создателя, армии дроидов создавали резервные пункты, опорные базы. Роботы, исполняя приказы, оседали в самых отдаленных уголках мира, где создавались рекрутские базы. Поток, конвейер, который готовился поставлять мясо для будущей войны. Работорговля, нескончаемый поток наркотических веществ. Даже более того, новая сила поставляла любые, даже самые редкие, наркотики в любых количествах. Еще немалым успехом пользовалось оружие, обычно партии, доставляемые контрабандистами, отличались особым качеством, при низкой цене. Но это было далеко не все. Кольтос Манаана, кристаллы Силума, газ с Биспина, древние артефакты с Карибана. Товарооборот набирал обороты. Конечно, не все было так гладко, не так быстро, ведь одно дело сказать, а другое – сделать. Проблем было преизрядное количество. Серьезнее всего мешали имперские корабли. Офицеры империи, случайно наткнувшись на пару кораблей с особо ценным грузом, объявили самую настоящую охоту. Благо, хоть глаза им застилала не жажда справедливости, а жажда наживы. Была еще одна неприятность – не все чиновники были покупаемы. Для некоторых это будет шоком, но такие тоже были. Некоторые проблемы доставляла конкурирующая организация под управлением хаттов «Черное солнце». Новичкам активно пытались ставить заслоны, ловить их, не подпускать к рынкам сбыта. Но пока эти усилия были тщетны, словно по какому, то наитию лидер золотого картеля всегда находил выход. Такое странное название организация получила из «За золото», которая являлась изначальным капиталом. Даже и сейчас картель нет, да и выбрасывал на мировой рынок огромное количество золотого песка и платины, но более, конечно, золото. Символом золотого картеля была змея, которая свернулась в круг и укусила себя за хвост. Имя лидера золотых было неизвестно, только расплывчатое описание внешности. Но зато была хорошо известна его страсть – коллекции. Он коллекционировал буквально все, от новейших дроидов, до древних артефактов джедая и ситх. Хочешь, чтоб золотой картель выполнил для тебя какое, то задание, передай диковинку через дроида, посредника. Это была еще одна особенность, никто никаким образом не мог связаться с главой напрямую, только через двух, а то и трех посредников. Не так удобно, серьезно понижает быстродействие, но зато позволяет отсечь нежелательное внимание. Доказательством принадлежности к этому картелю служил золотой пропуск. Биометрическая карта в золотом корпусе. Подделка такой карты – дело хоть и возможное, но абсолютно бесполезное. Люди, что владели такой безделушкой, все лишь могли беспрепятственно обращаться к посредникам, ну и просто статусный знак. Высшее руководство было за уникального вида дроидами. Ни одна компания таких не выпускала, низшие исполнители, что сейчас активно набирались, так вообще обходились татуировкой желтого цвета. Хотя цели группировки до сих пор не ясны. Золотые работают во всех сферах, от контрабанды наркотиков, до вооруженных налетов на мирные, аграрные миры. Но, при всем этом руководство не особо гонится за деньгами. Цены на аналогичные задачи у Черного Солнца в несколько раз выше. Еще примечательный факт, за дроидов и сборочные линии, что ранее были у КНС золотые, готовы платить злотом чуть ли не по весу. Райнерли, я неспешно обходил мою новую игрушку, дроида, истребителя КНС. Не так давно мне притащили целых 10 таких, раритет. Зато у этих зверьков просто фантастический процессор, такая мощь, да и система у них, такая прелесть, не то что наша винда, быстро и мощно. Создатель, у меня есть сообщение. Отдел меня отвлек пятый, мой секретарь. Ну, я, не отвлекаясь от дроида, истребителя, махнул рукой. Получено сообщение, что на Хайпере существует полностью рабочий завод КНС класса D3. Проверили, истребитель уже забыт. Да, информация может оказаться верной, но с небольшими оговорками. Завод находится в режиме ожидания, при этом все роботы переведены в режим охраны. По полученным данным там разрабатывали дроидов, разрушителей второго поколения. Ау, второе поколение, любопытно, я действительно задумался. Первое поколение дроидов, разрушителей, они же дроидики, они же бешеные колобки, отличалось огромным боевым потенциалом. Если быть точным, это были не совсем дроиды, а подвижные оружейные платформы. Дроидика обладала не только крепкой броней, но и генератором щита. В развернутом состоянии этот щит мог выдержать до 4 полных магазинов из тех, которыми стреляли клоны. То есть вставшего в узком проеме дроида, разрушителя уничтожить было очень затруднительно. Конечно, никто не отменял гранаты, но много ли их, хотя даже это не было самым неприятным в дроидике. 4 скорострельных лазерных винтовки. Заградительный огонь дроида, разрушителя преодолеть необычайно трудно. Но опять же, если ты и прорвался, на твоем пути щит. Ну и конечно, броня этих дроидов сравнима с броней супербоевых. Скорость перемещения в развернутом состоянии оставляет желать лучшего. А вот в свернутом режиме дроидики могут разгоняться, по прямой, до 60 км. Но тут речь идет о дроидах второго поколения, ХМ. Значит, все эти показатели можно удвоить, минимум. Плюс что, то против танков, ибо против них дроиды, разрушители были не столь эффективны во время войн клонов. Как скоро будет готов десантный корабль? Согласно текущим расчетам, мы не имеем корабля, который мог бы прорваться в случае теоретической ловушки. Наземные силы в текущий момент являются одним из самых эффективных соединений. Так, сколько времени займет приобретение корабля необходимого класса? Прошу прощения за излишнюю самостоятельность, но запрос на верфи Куэта уже отправлен. Корабль дальней разведки будет готов в течение недели. Это стоило нам 14 миллионов кредитов. ХМ, неплохо, неплохо, растете. Я одобряю такие действия, но впредь попытайтесь сбить цену. Тогда другой приказ. Направьте дроида-управленца в мир под названием БИС. Нам надо возместить потери. Наша цель — Дон Рикс, глава космопорта. Пусть дроид соберет там отребья и начнет налеты. Задача ясна? Понял, понял. Протокольный дроид, который до сих пор носил корпус модели «Хищник», развернулся и вышел. Я же подошел к рабочему столу и задумался. В текущий момент сила рывка, который удалось совершить благодаря алхимии, почти иссякли. Рынок постепенно стал насыщаться, еще чуть-чуть и может быть падание цен, чего нельзя допустить. До сих пор вся эта конструкция держалась только за счет колоссальных денежных вливаний. Все банды, торговцы, подкупленные чиновники, пока это только забирает деньги. Мы более известны не как боевая группировка, а как контрабандисты. По сути, подготовительный этап почти завершен, знания Джабы очень помогли, пожалуй, половина успеха базируется на них. Так вот, а теперь пробуем влезть в песочницу. Дело идет со страшным скрипом. Люди не привыкли доверять пустоте. Но тут частично моя вина. Я сознательно не стал светить свою моську. Это даже не мера предосторожности, а просто каприз. Но это теперь уже не важно, так как имя нам придумали. Сейчас новая проблема стала особо остра. Страшнейший кадровый голод, который помножен на голод интеллектуальный. Мне уже все осточертело. Хочу забиться куда подальше и, наконец, то посвятить время моему любопытству, ведь в этой галактике так много всего. Но нельзя. Мне нужен крепкий аппарат из верных людей, роботы в плане самостоятельности и творческого подхода к решению каких-либо задач. Зато они верны, чего нельзя сказать о людях. Благо хоть Ласт сейчас взяла на себя функцию связи и работы с людским персоналом. Правда, сейчас она тоже пашет без остановок. Люди с окраинных миров отнюдь не образец дисциплины, но все равно, нужны люди, нужны как воздух, хоть кто-то, хоть завалящий джедай. О, идея, я знаю, кто может помочь. Седьмой, я нажал на комлинк, вызывая дроида. Да, вы закончили обхват Татуина спутниками ПКО? Почти. В данный момент последний спутник. Как только закончит, пусть развернут сканирующую сеть, но не в космос, а на планету. Мне нужно найти одного человека. Есть. Может, я могу помочь вам? Кто вам интересует? Бен Кеноби. Мои губы растянулись в улыбке. Ну, наконец, то. Любопытно, что может мастер, джедай. Взгляд со стороны. Старик Бен жил уединенно. От его лачуги до города был почти целый час на флайере, что, согласитесь, немало. Жилье джедая нельзя было назвать роскошным. Присущая всем им аскетичность прослеживалась во всем. Зачем покупать дорогие ткани, когда сам Бен спал на циновке? Зачем украшать свой дом картинами, если на них некому смотреть? В эту лачугу Кеноби возвращался лишь для короткого сна, медитации. Старик много работал, мало спал, много времени уделял тренировкам. Но в этот день что, то не давало ему уйти, какое, то чувство, что он пропускает что, то важное. С самого раннего утра его преследовало ощущение постороннего взгляда, но сам наблюдатель не обнаруживал своего присутствия. Так что вместо обычных дел Бен сидел перед входом и медитировал. Ровно в полдень с севера появилась маленькая фигурка, которая медленно приближалась. Чужака Кеноби засек почти моментально, но остался неподвижен. Время текло, чужак приближался неспешно, пока в один момент не произошло что-то странное. Незваный гость с громким хлопком преодолел оставшееся разделяющее их расстояние за мгновение. Старик приоткрыл один глаз, разглядывая незнакомца. Одет тот был в странного вида доспех желтоватого цвета. Обводы были незнакомы ему, хотя любой другой принял бы этот доспех за детище мандалорцев. «Ма, я человек вежливый, потому уточняю. Уважаемый, вы, случайно, не Бенки Наби? Голос незнакомца был заметно искажен металлом, но по косвенным признакам можно было понять, что говорящий молод. Да, это я. Что тебя привело сюда? Хех. Вокруг доспеха незваного гостя возникло странное искажение воздуха, словно марево. На песок, к ногам незнакомца упали два огромных клинка, скорее даже рельсы, к концам которых крепилась цепь все того же желтого цвета. Концы цепей были закреплены на запястьях. Мне, любопытно, сражайся в полную силу, мастер, джедай. Парень в доспехе резко взмахнул руками. Клинки, словно ожив, взвелись в воздух. Бах! То место, где медитировал Биван, заволокло пылью. За мой головой прислали охотника. Что ж, это можно было ожидать. Но скажи, как ты меня нашел, Кеноби, который в последний момент отпрыгнул, выпрямился и активировал световой меч. Я отвечу на все твои вопросы, но после боя. А теперь, покажи мне силу, ибо мне любопытно. По цепям к клинкам побежали голубые разряды. Клинки, повинуясь воле хозяина, вновь поднялись, словно разъяренные змеи. Бен никогда до этого не встречал такого противника. Тем не менее, его рука не дрогнула, когда он поднырнул под левый клинок и перерубил цепью навершие. Но не успел Джейдай уйти из переката, когда второй клинок по касательной задел его плащ, оставив там небольшую прореху. Ха, не понимаю, или у меня неверная информация? Да, скорее всего так. Оби-Ван Кеноби, ты же мастер, мечник, незнакомец так и не сдвинулся с места. Хотя, силой ты тоже должен владеть на высшем уровне. Активация. Внезапно вокруг перерубленной цепи возникло свечение. Глаза Бен медленно поползли на лоб. Оружие восстанавливалось. Уже через секунду на месте обрубка был новый клинок. Айн, Цвай, Ступифай. Противник взмахнул руками и сделал медленный шаг вперед. Чувство опасности старика просто взвыло, хотя на первый взгляд атака была точно такой же, как и в первый раз. Джедай привык доверять этому чувству, так что вместо планируемого ранее уклонения он бросился вперед и не прогадал. Цепи летели таким образом, чтоб скрыть ярко-алый луч. Уклонись, Кеноби, от цепей, в него бы неминуемо попал это. Решение пришло мгновенно. Световой меч встретил странный луч, а сам он пожертвовал еще одной дырой в плаще. До противника, который вновь начал готовить какую-то гадость, было всего десяток шагов. Оби-Ван впервые в жизни сражался с кем-то подобным, так что безрассудно бросаться в бой было бы глупостью великой. Но никто не отменял тактические хитрости. Силовой толчок поднял целое облако песка, под прикрытием которого джедай хотел было броситься вперед, но чувство опасности его опять остановило. Мимо пролетел цепь с клином, вторая ударила чуть левее, чтоб третья оставила новую дыру в плаще старика. Клинок четвертой цепи Бен перерубил еще на подлете. Как я и думал, Оби-Ван смотрел на противника, вокруг которого неспешно рассеивалась песочная завеса. Клинков у тебя гораздо больше. Хех, теперь понятно, почему ты осторожничал, а ты умен, джедай. Но что ты ответишь на это? Все четыре клинка разом воткнулись в землю, обзовав цепями вокруг напавшего идеально ровный круг. Активация. А вот теперь дело приобрело совершенно странный оборот. В то место, где долю секунды назад был Бен, ударил таран из гранита. Давай, покажи мне знаменитую силу. В насторожившего джедая отправилась молния. Ты, ситх? Кеноби привычно принял молнию на световой клинок. Уж с чем, а с этим он мог бороться. Нет, что ты. С руки напавшего срывается гудящий огнишар размером с дроида серии R2. Старик по-прежнему лишь уклонялся. Противник был слишком странным, почти не ощущался в силе, а все эти фокусы, их словно не было. Огонь же ударился в небольшую выступающую скалу, полностью разнеся ее. Слишком все это было странно, непонятно. Надо отступить и подумать. Тут должен быть ответ, это только фокусы и не более. Мелькнула мысль в голову старика. Надо ударить силой. В какой? То момент битвы оба противника замерли друг напротив друга. Кеноби, воспользовавшись паузой, потянулся к силе и направил ее на врага. Райнерли, бой проходил довольно забавно. Никто из нас не атаковал в полную силу, лишь делал пробные выпады и смотрел на реакцию другого. Все это более чем любопытно, пока в один прекрасный момент Оби-Ван не застыл статуей. Внимание, обнаружена пространственная аномалия. Нарушение пустотного щита через. Время нарушения пустотного щита 5 минут. Определен тип угрозы, выполнить нейтрализацию невозможно, микроразрез материи без проявления в материнском мире. Внимание, покиньте область поражения. Если б дух доспеха мог кричать, он бы сейчас перешел на ультразвук. Я моментально бросил управление цепями и просто-напросто парировал на сотню метров назад. Уделал. Если кинобис с самого начала бы так ударил, я бы еще 100 раз подумал, играть бы с ним или сразу орбитальным орудием приголубить. Ладно, я примерно понял. Сила, пространственная атака. Это объясняет все приемы, которые использовали джедаи. Пространство тесно связано со временем, оттуда и предвидение. Молнии, локальные разрывы материи, прыжки, опять пространство. Вроде ничего не забыл. А так, если подумать, целый орден разумных, которые работают с пространством на таком высоком уровне. Черт, да я бы к ним не полез, будь в здравом уме, ведь даже мои текущие щиты созданы на пространстве. Аппа. Стоп, я появился в добром десятке метрах позади джедая. Спасибо за хороший бой. Я понял все, что хотел. Джедай застыл, не выключая меча. Что ты этим хочешь сказать, ма? Ну, это была неплохая разминка. Прости, что поцарапал твой балахон. Короче, вот, я протянул киноби карточку золотого цвета. Если тебе что, то надо, ты это, заходи. Я занял пещерку Джаббы. А вообще, у меня вакантное место. Работа не пыльная, плачу по факту и щедро. Это же, глаза Оби-Вана сделали очередную попытку уползти на лоб. Но, кто, чуть не забыл. Меня зовут Райнер Ли. Немного алхимик, немного маг. А так я по жизни просто любопытный малый. Короче, ты загляни к нам на чашечку чего покрепче, потолкуем. Нечего в чистом поле политес разводить. Бен немного помялся, но меч отключил и подошел ближе. Карту он взял и долго и внимательно рассматривал знак Уроборосса. Значит, это приглашение? Да, я же должен тебе новую мантию. Я подумаю. Ну, тогда бывай. Я махнул ему рукой, после чего парировал.